Глава 2. Зона 3, номер 47. Блин, да кем он себя возомнил? Позвольте ему уйти в отставку ради него самого. Что еще он может сделать? Верно, верно. Так как он очень тактичен, он не будет обвинять Куб в его увольнении. Яцю и Сумученг ушли. Оставшиеся в конференц-зале внезапно воспряли и начали насмехаться над ним. Но выражение лица Сун Сяна было неоднозначным. Он не участвовал в обсуждении, вместо этого он поближе придвинулся к менеджеру. «Я не понимаю, как он мог с этим согласиться?» Вытащенная сигарета быстро была потушена в эксцентричного вида пепельницы, стоящей на столе. Рука быстро вернулась к клавиатуре. «Почему?» «Потому, что он не смог бы выплатить неустойку». «Как? Как такое вообще может быть?» Сун Сян был ошеломлен. Йо Цзю тяжело трудился как профессиональный игрок в течение 7 лет. Также он был на вершине. Даже если он отказался от всех вопросов, связанных с самим бизнесом, его зарплата не должна была быть слишком маленькой, чтобы он не смог выплатить неустойку. «Ты не был в этом поколении. Ты не можешь этого знать. В начале становления Альянса проигроки не были такими уж впечатляющими, как сейчас. В то время проигроки, которые были уволены, оказывались в ужасном состоянии. Большая часть их молодости была потрачена на игры. Но никто из них уже не был настолько умен, и большинство из них оказалось в ужасном финансовом положении. Йо Цзю был гением той эпохи, и мы смогли положиться именно на его достижения, чтобы быть там, где мы сейчас есть». Но у него было очень много подобных друзей. «Так ты чё, хочешь сказать, что большинство своих денег он отдал этим друзьям?» Глаза Сун Сяна расширились от удивления. «Да, всё верно». «Так если ему были нужны деньги, почему он отказывался от всех бизнес-предложений?» Спросил Сун Сян. «Увы, никто не знает причины», ответил менеджер. «У тебя нет никаких предположений?» «Это могло быть как-то связано с его семьей». «Семьей?» «Никто ничего не знает о его семье. Также он и сам никогда ни разу не говорил о них. Это очень странно. Вот почему я так думаю». «Этот человек. У него очень много историй». Сун Сян поднял карточку Одина осеннего листа, который Йо Цзю дал ему. Он знал, что Йо Цзю создал свой аккаунт задолго до того, как профессиональный альянс был создан. Пройдя весь путь, эта карточка являлась одним из старейших аккаунтов в славе. «Хорошо, давайте не будем больше о нем говорить. Сегодня босс занят и не сможет прийти, но он дал нам хорошую бутылочку выдержанного красного вина из своей коллекции, чтобы вас порадовать», — сказал менеджер. «Ха-ха, большое спасибо, а вместе со мной великолепная эра снова засияет». Йо Цзю ушел. Сумученг стояла около входной двери в клуб. Она стояла так до тех пор, пока Йо Цзю исчез вдалеке. Он неоднократно оборачивался, махая ей рукой. Слезы уже давно бежали по щекам Сумученг. Не говоря слишком много, Йо Цзю сказал всего 6 слов. «Я отдохну, а потом вернусь». Сумученг не сказала ни слова. Она только кивала головой снова. И снова. Она уже не была той невинной юной девушкой и успела приобрести много обязанностей. Снежинки парили в воздухе. Этой зимой было очень холодно. Идет снег. Когда Йо Цзю покинул клуб, он не задумывался о следующем шаге. Выросший в столь привычном стиле жизни, он не успел еще адаптироваться к внезапным переменам. Он хотел одиноко идти вперед, пока его мысли не станут ясными. Кто же знал, что погода не даст ему такой возможности? В этот момент снег все с возрастающей скоростью начал падать все сильнее и сильнее. Снежинки быстро начали оседать на его плечах, делая их мокрыми. Сосулька также начала формироваться на его голове. Если сейчас он не найдет, где укрыться, наверное, он умрет. Йо Цзю посмотрел направо, потом налево. И увидел интернет-кафе вдоль дороги. Огни еще ярко горели в эту позднюю ночь, и он ринулся в этом направлении. Интернет-кафе было красивым и теплым. Ютю начал струшивать снежинки со всего тела, после чего отправился к стойке регистрации. Зона 3. Номер 47. Молодая дама за стойкой регистрации проинформировала его, смотря в компьютер. Вскоре она взяла ID-карту, чтобы загрузить данные в компьютер. Ютю уже успел уйти. Молодая дама не сконфузилась, люди подобные ему встречались ей достаточно часто. Она убрала ID-карту, зная, что ему придется вернуться за ней. Зона 3, номер 47. Ютю следовал указателям. Интернет-кафе было не маленьким. Здесь было много компьютеров и даже второй этаж. Зона 3. Ютю видел номер зоны на потолке, и, судя по всему, ему не надо было даже подниматься на второй этаж. Как только он достиг 47-го номера, Ютю был поражен. Это место уже было занято женщиной. Более того, она играла в славу. Сейчас она дуэлилась на арене. Ее неистовые движения заставляли хвостик на ее голове качаться. Находясь перед ней, он видел, как она управляет ланчером. Ютю моркнул. Он почти поверил, что Су Мученг сидит перед ним. Но он быстро понял, что это была не она. Су Мученг была особенная девушка. Она была тихая и спокойная. Даже во время напряженных стычек ПВП между игроками она всегда абсолютно улыбалась. Говоря о ней, Ютю иногда смотрел, как она улыбается, разнося противника на клочки. После того, как она вежливо извинялась. Видя это, он всегда немного вздрагивал. Что же касается этой девушки, ее внешний вид был таким же милым и нежным. Но она дымилась такой яростью, что просто уничтожала клавиатуру. Первое впечатление ее внешности несли в себе огромную ловушку. Ее убийственный дух слишком страшен. Однако, как жаль. Ютю четко видел происходящее на экране. Он видел, что девушка была в ужасной ситуации. Как и ожидалось, ее противник воспользовался подвернувшейся возможностью, как только она совершила ошибку. Хватило всего двух ударов, чтобы оставшееся количество жизни моментально испарилось. «Блин!» В ярости воскликнула девушка. Она ударила по клавиатуре и начала выключать игру. Ютю колебался. Хотел ли он еще это место или нет? Девушка уже повернула свою голову, взглянув в сторону нерешительного Ютю. Яростно встав, она спросила. «Компьютер?» Ютю кивнул головой. «Тогда садись», — сказав это, она ушла. Ютю покачал головой на несдержанность обычных игроков и наконец-то сел. Чинго была подавлена. Очень подавлена. Только что она провела 52 дуэли на арене. Но ни одна из них так и не была выиграна. Она просто не хотела в это верить. Чинго потерял свою карту в кармане. Ее аккаунт не был плох. Среди обычных игроков ее аккаунт был достаточно сильным. И уровень ее умений не был мал. Она играет в славу уже целых 5 лет. Аккаунт ее противника не был так хорош, как ее, но тем не менее, она не смогла его победить целых 52 раза. «Он крутой эксперт», — заключил Чинго. «Босс, если ты не разлогинилась, почему этот парень играет?» Чинго шла в задумчивости, как внезапно услышала этот голос. За соседним компьютером сидел постоянно посетитель интернет-кафе, вытянув шею в направлении места, откуда она недавно встала. «Блин!» Сердце Чинго упало в пятки. Со времен популярности славы устройства для входа в игру стали стандартными аксессуарами и являлись необходимыми для интернет-кафе. Аккаунтные карты просто вставлялись в устройство входа в таких публичных местах, а потом также из них вынимались. На каждой карте имелся только один аккаунт. Потерянная карта могла быть восстановлена, поэтому краж не существовало. Но в подобных публичных местах зачастую люди забывают разлогиниться, и их деньги, вместе со всем снаряжением, попросту разграблялись. Чинго была очень расстроена. После этих 52 проигрышей подряд и не была внимательна. Она не разлогинилась и вместо этого просто свернула игру на рабочий стол. Чинго торопливо подбежал, чтобы убедиться, что парень действительно играет на ее аккаунте. Но только это выглядело не как если бы он воровал ее снаряжение. Это выглядело, словно он горячо дуэлится на арене. Ученьку не было времени яростно зарычать. В то же время одно большое слово появилось на экране.